Бурсатская религиозность своеобычна. В Бурсе вы всегда встретите смесь дикого фанатизма с полной личной апатией к делу веры. В бурсатском фанатизме, как и во всяком фанатизме, нет капли, нет тени, намека нет на чувства, всепрощающие, всепримиряющие, всесравнивающие христианской любви. По понятию бурсатского фанатика, католик, особенно же лютеранин, это такие подлецы, для которых от сотворения мира топят в аду печи и куют железные крючья. Между тем, всякий бурсак-фанатик более или менее непременно невежда, как и всякий фанатик. Спросите его, чем отличается католик от православного, православный от лютеранина? Он ответит бестолковее всякой бабы, взятой из самой глухой деревни, но, несмотря на то, все-таки будет считать своей обязанностью, своим призванием ненависть к католику и протестанту. Но жаль учеников, жаль. Если препарировать бурсатскую религиозность, сбросить с нее покрывало, которым маскируется и декорируется сущность дела перед неспециалистом и недальновидным наблюдателем, распутать схоластические и диалектические тенета, мешающие анализировать факт смело и верно, то эта бурсатская религиозность, знаете ли, чем окажется в большинстве случаев? Она окажется полным, абсолютным атеизмом, несознательным атеизмом, а животным атеизмом необразованного человека, атеизмом кошки и собаки. Они называют себя верующими, и лгут они. У них и для них не существует того Бога, к которому так любят обращаться женщины, дети, идеалисты и люди, находящиеся в несчастье. И что может развить в них религиозные чувства? Уж не божественные ли науки, которые зубрят они с проклятием и скрежетом зубовным? Эти-то науки, устилаемые их сочинителями дерьмом с чертоплешинами, и развращают человека. Науки бурсатские таким писаны диким языком, вымощены таким непроходимым камением, что могут произвести в душе человека разве только сыворотку, а никак не возбудить в нем религиозные чувства. Прочитать бурсатский учебник так же легко, как перекусить толстую веревку. Но попытайтесь перекусить эту веревку. Попытайтесь выучить наизусть, слово в слово, буква в букву, всю ерунду бурсатскую, и в то же время ухитритесь поверить ей, обратить ее в свое убеждение, плоть и кровь, как приказывает своим ученикам один из семинарских педагогов. Тогда, честное слово, вы ошалеете навеки. Но главная причина, настоящая сущность дела все-таки не в каменологии, не в дресвологии, не в тернологии туземных наук. Религия, хотя и не проповедуется она в Бурсе, как у поклонника Магомета огнем и мечом, но проповедуется розгой, голодом, дерганием из головы волос, забиением и заушением. Например, Лобов велит вознести ученика на воздусях, положить под самый нос его закон Божий и в то же время кричит дико: «Учи сейчас же и учи урок!» Мы думаем, что бурсатское начальство, поступая так постепенно и незаметно, однако самым радикальным путем, направляет миросозерцание своих учеников к полному атеизму. Когда дети начинают подрастать, то из них лишь одни идиоты остаются упорствующими в фанатизме, вынося из бурсы только боязнь черта и ада, да еще ненависть к иноверцам и ученым, а любви к человеку, заповеданной Христом, того чувства и тех начал, которые нынче называются гуманностью, они не получают от бурсы, потому что бурса вечно оскоченствует, убеждения ее носят на себе всегда несчастное клеймо домашней беседы этой плевательницы нашей российской духовной литературы. Но при дальнейшем развитии большинство бурсаков, чуя человеческим чутьем неладность своей науки, делается вполне равнодушно к той вере, за которую так долго и так жестоко секли их. Так формируется большинство. Но затем остается меньшинство, самые умные из семинаристов, цвет бурсацкого юношества. Эти умные бурсаки распадаются на три типа. Одни из них по направлению своему идеалисты, спиритуалисты, мистики, и в то же время по натуре народ честный и славный, добрый народ. Они во время самостоятельного развития своего, силою собственного личного ума и опыта, очищают бурсацкую веру, всеченную в их души, от всевозможных ее ужасов, потом создают новую веру, свою, человеческую, которую, надев впоследствии рясы и сделавшись попами, и проповедуют в своих приходах под именем православной веры. Таких попов и народ любит, и так называемые нигилисты уважают, потому что эти попы – люди хорошие. Другого типа бурсаки – это бурсаки материалистической натуры. Когда для них наступает время брожения идей, возникают в душе столбовые вопросы, требующие категорических ответов, начинается ломка убеждений, эти люди, силою своей диалектики, при помощи наблюдений над жизнью и природой, рвут сеть противоречий и сомнений, охватывающих их душу, начинают читать писателей, например, вроде Фейербаха, запрещенная книга которого в переводе на русский язык даже и посвящена бурсакам. После того они делаются глубокими атеистами и сознательно, добровольно, честно оставляют духовные звания, считая делом непорядочным проповедовать то, чего сами не понимают, и за это кормиться насчет прихожан.